Соловьиная дудочка. Конец мая, лучшая пора весны. В лугах уже поднялась, загустела трава, и вся земля как будто оделась в зеленое платье золотистым горошком из цветков одуванчика. Разве усидишь в такую пору дома в воскресный день? Вот я и не усидел. Уже под вечер взял удочку и через час очутился далеко за Москвой, среди цветущих лугов, среди таинственного шороха молодой листвы. Пройдя немного, я выбрался к небольшой речке с забавным названием «Незнайка», уселся на бережок и закинул удочку. Просидел с полчаса, не клюет. Зато кругом так хорошо. Солнце спускается к горизонту все ниже и ниже, уже за верхушками деревьев спряталось. Над березами закружились майские жуки. У берега квакнула лягушка. И вот где-то невдалеке, в черемуховых кустах, раздался протяжный певучий посвист. Следом за ним громкая трель, и снова посвист. Запел соловей. Я слушал его, глядел на заходившее солнце и думал о том, как много обаяния в нашей родной природе. Эти луга и холмы, и зеленые острова березок среди полей. Как хорошо все это! Недаром же неповторимый художник Левитан всю силу души, весь свой талант отдал этому краю, и недаром все мы беззаветно любим свою родную землю. Я так задумался, что даже вздрогнул, услыхав за спиной легкий шорох. Обернулся, гляжу, возле меня мальчик стоит, да такой забавный, в светлой рубашке и в большой коричневой шляпе, наверное, отцовской, ну, настоящий белый грибок. Стоит, в мое пустое ведерко заглядывает. Ничего не поймали, как видишь. Грибок сочувственно кивнул головой. Плохие дела. Совсем неплохие, улыбнулся я. Мальчуган недоверчиво поднял на меня глаза, а я продолжал. Разве дело в том, что побольше рыбы поймать? Совсем не в этом. Я вот сижу на берегу, смотрю, как солнце садится, как зеленеют березы. А вот осинки еще не распустились, потому что каждое дерево, каждый кустик в свой срок весной оживает. Знаешь, как интересно наблюдать за всем этим. Иной раз так засмотришься, что и про рыбу забудешь. Мальчуган внимательно слушал, видимо, сочувствуя моим словам. А когда я кончил, он помолчал немного и вдруг спросил. — А как папоротник цветет, вы тоже видели? — Не видал. Да этого не бывает, у папоротника цветов нет. Мальчик недоверчиво взглянул на меня. А вот бабка Дарья говорит, он ночью цветет. Я хотел ответить, что все это сказки. Но тут вдруг вспомнил, как и сам когда-то, вот таким же мальчишкой вместе с другими ребятами бегал в ночь под Ивана Купалы в лес искать сказочные цветы папоротника. Потом, когда стал постарше, узнал, что папоротник вообще не цветет. Но от этого ничуть не померкло в памяти прелесть таинственных поисков среди темной пахучей листвы при тусклом свете летних мерцающих звезд. Я взглянул на мальчика. Но он, видимо, уже забыл о сказочном ночном цветке и к чему-то прислушивался. Совсем близко от нас защелкал, запел соловей. «Слышите?» — я кивнул головой. «А знаете, почему он так звонко поет? Дудочка у него такая есть!» Я не сразу понял. «Какая дудочка? Махонькая, из перышка сделана. Он клювом перышко у себя из крыла выдернет, обчистит его». Потом в клюв возьмет и заиграет, потому так звонко и получается. — Это тоже бабка Дарья рассказывала? Мальчик утвердительно кивнул головой. И я как-то сразу представил себе эту старушку. Выйдет она на крылечко под вечер, соберет детвору и начнет рассказывать о таинственном полуношном цветке или о звонкой соловьиной дудочке. Слушают ребятишки сказки про чудеса родной природы, учатся крепче чувствовать и любить ее. А давай подкрадемся к соловью. Поглядим, как он играет на дудочке, — предложил я. И вот мы осторожно пробираемся среди кустов к невидимому певцу. Но уже темнеет, в густых ветвях и не разглядеть невзрачной маленькой птички. Мы останавливаемся, затаив дыхание. Из кустов вырывается мощный поток звуков. Он разносится далеко-далеко по уснувшим речным просторам. Не верится, что такой сильный голос может быть у крохотного крылатого певца. Уж и впрямь, не играет ли он на волшебной дудочке? Кругом темно. Весенняя ночь ревниво хранит свои тайны. Неожиданно кто-то из нас наступил ногой на сучок. Легкий хруст. И певец умолк. Темно. Не разглядишь. Вздохнул мальчуган и вдруг встрепенулся. Ой, поздно уже, мамка брониться будет. Не успел я опомниться, как мой спутник исчез в кустах. Я остался один среди черемуховых кустов, среди прозрачных сумерек наступившей весенней ночи. Не торопясь, вернулся к реке, смотал удочку и побрел на станцию. Тропинка, по которой я шел, то выводила меня на бугор, то вновь скрывалась в кустах, и я погружался в белую черемуховую пену, в гремящие волны соловьиных трелей. Казалось, из каждого куста, усыпанного крупными пахучими гроздьями, несется песня без слов, песня самой весны. Ее исполняли десятки, сотни невидимых музыкантов на своих сказочных дудочках. Я старался идти медленно, чтобы подольше остаться наедине с этой ночью, полной цветов и песен. А в душе возникали светлые и радостные мысли, и тут же легко и просто складывались в слова, как будто сама весенняя ночь говорила мне. Ты счастья ждешь давно, глядишь пытливым взглядом, но кто его дарит, не знаешь, добрый друг. А счастье вот оно с тобою рядом, ты только посмотри внимательнее вокруг. Вон у реки в кустах теряется тропинка, иди по ней к реке, иди куда-нибудь, и первая звезда, как голубая льдинка, сверкнувшая вдалеке, тебе укажет путь.